Лекция номер 5. Сила и значение мысли. Мышление и тело сознания. Французский философ Декарт на вопрос, как он может доказать свое существование, ответил: «Когито эрго сум». Я мыслю, следовательно, я существую. В этом выразительном кратком утверждении он опирался на бесспорную достоверность мышления. Чтобы передать свои мысли физическому телу, мышлению необходим сложный аппарат. Уместно задать тогда вопрос: кто или что думает в нас? Кто или что думает вообще? Мозг, душа, дух или что-то еще? В мышлении речь идет, вне сомнения, о процессах сознания, тогда как естественные науки говорят только об электрических процессах мозгу. Человеком что-то осознается, например, чувство голода или симпатии, а иногда идея или творческая мысль. Здесь мы видим уже три различные категории мышления, каждая из которых предполагает наличие определенного сознания. Каждому виду сознания необходим носитель сознания, внешнюю оболочку которого представляет физическое тело, не способное, не будучи одухотворено высшими принципами, само мыслить и являющееся лишь внешней формой проявления этих душевных сил и одновременно результатом собственного мышления. Чтобы подойти к пониманию силы мысли, необходимо кратко исследовать структуру человека. Прежде троичное деление Платона на тело, душу и дух, сома, психия и ноус, воспринятое с незначительными отклонениями Павлом и более поздними учителями церкви, было вполне достаточным для эпохи рыб, но недостаточно для достижения нашей цели. В эпоху Водолея, требующую во всех отношениях более глубоких воззрений, мы должны различать по меньшей мере 7 ступеней сознания, которые в будущем предполагают еще более сложное деление. 7 человеческих принципов или семеричная структура человека. Хотя с чисто внешней стороны человек представляет собой единое целое, однако сущность его состоит из 7 принципов. Это значит, что человеческая структура семерична. Физическое тело еще не составляет истинного человека. Оно является лишь носителем сознания и жизни, или оболочкой для пребывания души на физическом плане бытия. Жизнь в видимом физическом мире является только частью общечеловеческой жизни, сущность которой следует искать в тонком мире с его разнообразными градациями. Современный мыслящий человек должен был бы, вероятно, отвергнуть такую жизнь, которая ограничивалась бы одной лишь видимой физической землей и являлась бы для него единственной неповторимой. Должны быть еще и тонкие сферы для действующих в нас душевных сил, существующих значительно дольше, чем физическая земная жизнь, и создающих как раз благодаря этому возможности для бессмертия, которое придает смысл эволюции в духе совершенствования. В силу этого современные религиозные представления не знают таких неизменных и неизбежных состояний, как небо и ад. Однако им известны состояния сознания, определяемые ментальностью и нравственностью, и имеющие свои соответствия на определенных, переходящих друг в друга, планах окружающего Землю тонкого мира. Там же родина идей и мыслей, из которых мы черпаем и в которой мы одновременно все складываем, как доброе, так и злое, вследствие чего мы либо очищаем, либо отравляем мировое пространство. В тонкий мир нельзя, разумеется, проникнуть в физическом теле с его грубыми органами чувств. Для этого необходим соответствующий тонкий носитель сознания. На физическом плане все эти носители сознания переплетены друг с другом. Физическое тело, объединяющее в себе все тонкие тела, является видимым аспектом семеричной структуры человека. Человеческая индивидуальность есть слияние разных носителей сознания, из которых каждый способен функционировать на своем соответственном плане бытия. Эти носители сознания у среднего человека до самой смерти почти неразрывно связаны друг с другом. У духовно развитых людей уже при жизни, прежде всего во сне, возможно не только ослабление связи высших принципов с физическим телом, но и кратковременный отрыв от него, а именно посредством выхода астрального и ментального тела. Четыре низших принципа. Стхула шарира – физическое тело, прана – эфирное тело, линга шарира – астральное тело, кама рупа – животная душа, тело желаний. Неприходящее триединство, триада. Манас – ментальное тело, будхи – высшее я, атма – дух. Монада – единство сознания с абсолютом. Первые четыре принципа, или низшая четверичность, общую человека с животными. Высшую стадию их развития представляет высшее «я» или эго, вместе с соответствующими носителями сознания. При своем возникновении человек объединен со своим низшим «я». Затем он работает главным образом со своим ментальным телом – манасом и развивает интеллект. Затем на более поздней стадии развития проявляется будхи. Через него приходит интуиция и чувство знания. Пока, наконец, через установление связи с атмой, при достижении человеком земного совершенства, не достигается объединение сознания с абсолютом. Было бы неверно полагать, что семеричное строение человека подобно луковице, у которой один слой расположен над другим. Эти семь принципов переплетены друг с другом, и их следует понимать как различные, преследующие определенную цель силы, то есть носители сознания, материальная структура которых постепенно утончается. Каждое тело строится из материала своей сферы, и после своей смерти наши физические атомы имеют эфирное и даже еще более тонкое соответствие, хотя науке это еще неизвестно. Откуда могла бы поступать тогда произвольно растущая психическая эфирная энергия? Предположение об эквиваленте энергии есть научное заблуждение, ибо каждая мысль – это уже энергия. Но откуда она поступает? Ее можно получать произвольно. Физическое тело, благодаря научным исследованиям, достаточно известно, так как для его исследования есть достаточно инструментов. Эфирное тело или флюидический двойник, находится вне пределов досягаемости инструментального наблюдения. Его излучения, безусловно, уже измерены при помощи осциллографов, однако не нашли пока научного объяснения. Следовательно, тело это можно рассматривать в известном смысле как физическое. Во всяком случае, оно может восприниматься органами чувств астрального тела и строится из веществ пятого первоэлемента, из эфира. Эфирный двойник управляет наслоениями физических молекул в период физического роста. Он со своей стороны подвержен такому же росту, но таким образом, что он все время опережает рост физического тела. Астральное тело является носителем сознания астрального мира. Это тот план, в который мы вступаем непосредственно после физической смерти. Подобно тому, как физическое тело соединяет в себе все семь принципов, так и астральное тело заключает в себе четыре высших носителя сознания, предназначенных для деятельности в высших сферах бытия. Для астрального тела, вместе с заключенными в нем высшими принципами, существует возможность сознательно, что очень редко, либо бессознательно, во сне, выходить из физического тела, тогда как выделение эфирного тела из физического вообще небезопасно для жизни человека. Высшие принципы также могут как отделяться от астрального тела, так и отделять последнее от физического тела. Следовательно, астральное тело еще никоим образом не истинная душа, но в соединении с камой, принципом желаний, то есть воспринятой из животного мира силой, которая приводит к проявлению в человеке всех склонностей и страстей, является вместе с тем местонахождением низших инстинктов, которые должны пройти процесс очищения. Таким образом, низшая четверичность завершается низшим животным «я». Навстречу ей выступает пятый принцип или манас – мыслящий человек со своим интеллектом, являющийся одновременно низшей манифестацией высшей триады или высшего «я», как оно проявляется у среднего человека. Здесь впервые образуется истинная индивидуальность, которая отличает человека от животного. Шестой принцип, или будхи, это уже бессмертный сосуд, духовная душа для вмещения атмы, седьмого заложенного в человеке божественного принципа абсолюта. Атма – источник всего сущего, по сути уже не человеческий принцип, но абсолютный дух. В общем и целом, человек живет на трех планах и проявляет там свою деятельность на физическом плане, посредством своих поступков, на астральном, в тонком мире, через свои чувства и желания, и на ментальном, в мире огненном, с помощью своих мыслей. Для каждого из этих планов мы обладаем определенным носителем сознания или проводником сознания, и притом из материи соответствующего плана, которая служит нам средством для познавания этих планов и для связи с ними. Аура. При рассмотрении семи принципов необходимо коротко осветить важнейшее о человеческой ауре. Она является яйцеобразным, лучистым образованием, окружающим человека и отстоящим от него в среднем на 4-5 сантиметров. А у духовно развитых людей расстояние это значительно больше. Ауру можно также характеризовать как духовную одежду или как универсальное считывающее устройство, которое зависит от уровня духовного развития человека. Аура неразвитого человека серая или скорее бесцветная, либо она состоит из темных насыщенных тонов, выражающих грубые страсти и эмоции. Духовно развитый человек обладает чистой и ясной аурой, переливающейся всеми цветами радуги. Каждое желание и каждая мысль оставляет на ауре видимые световые и цветовые оттенки и дает таким образом абсолютно точную картину мысли и характера человека. И, конечно же, наши духовные водители, способные видеть ауру, могут точно судить о состоянии нашего духовного развития. На более поздней стадии эволюции это будет возможно в конечном итоге для всего человечества. Ибо уже не за горами то время, когда люди научатся получать фотографии аур. Аура окружена так называемой заградительной сетью, которую необходимо ограждать от повреждения, так как в противном случае существует опасность вторжения в человека низших астральных сущностей, желающих силой участвовать в физической жизни. Эта опасность есть также при сильном медиумизме. В случае повреждения этой заградительной сети, при неблагоприятных обстоятельствах, может произойти одержание, избегнуть которого можно только при сохранении веры и связи с иерархией света. Она последняя крепость, которую нельзя взять. Аура состоит, кроме того, из различных, переходящих друг в друга составных частей или слоев, позволяющих делать выводы как о здоровье, так и о состоянии отдельных тонких принципов человека. Три вида ума и аппараты мышления. На данной стадии развития можно утверждать, что человек обладает тремя видами ума, а именно инстинктом, интеллектом и интуицией. Хотя эти три формы проявления ума дают возможность четкой дифференциации по характеру проявления разума и по его целесообразности, они все же тесно взаимосвязаны, и отсюда вытекают постоянные смешения. Каждая из них присущи свои оттенки, постепенно переходящие друг в друга. Различие состоит не только в местонахождении соответственного разума, но прежде всего в его целенаправленности. Каждое живое существо стремится к сохранению жизни в полном соответствии со своим видом. У собаки, несомненно, есть инстинктивный ум, но она еще не может построить дом, так как у нее нет необходимого для этого интеллекта. Хотя мы, безусловно, можем говорить о понятливости, наблюдаемой в инстинкте, и нередко вызывающей изумление, так как человеком этот инстинкт уже утрачен. Инстинктивный ум. На низшей ступени развития человек не мог обходиться без инстинкта, и потому вынужден был заимствовать этот вид ума, равно как и тело желаний, из царства животных. Этот низший ум соответствующий четвертому принципу, находится в солнечном сплетении. Этот центр регулирует пищеварение, дыхание, кровообращение и регенерацию физических клеток. Непосредственное влияние солнечного сплетения можно наблюдать, например, при состояниях страха, являющихся следствиями угрозы для жизни или существования. Так как при этом происходит прямое воздействие на желудок и кишечник, и тем самым вызывается расстройство их функций. Все потребности тела – голод, жажда, сон, половой инстинкт – управляются инстинктом. Низший ум является вместе с тем исходной точкой всех страстей – гнева, ненависти, мести, ревности, зависти и так далее, а также всех эмоций, вытекающих из низшей природы человека. В то время как интеллект может во сне отключаться, инстинкт никогда не спит. Он продолжает функционировать и во время сна. Он выполняет свою работу автоматически и по привычке, без привлечения более высокого сознания. И даже работы, требующие вначале участия, внимания со стороны интеллекта, становятся привычкой при овладении ими. Они переходят затем в область инстинкта. Инстинктивный ум подобен хранилищу, в которое передается на хранение все, что мы знали, видели и умели. Там эти способности накапливаются, чтобы в нужный момент быть вновь востребованными. Наука смешивает инстинктивный ум с так называемым подсознанием. Кроме подсознания, она признает только бодрствующее сознание, но не сверхсознание, из которого рождаются способности к озарению. А так как наука пока еще не знает, что же с этими результатами делать, то она относит их в область подсознания. Интеллектуальный ум. Интеллект или интеллектуальный ум соответствует пятому принципу в рамках человеческой структуры. Над ним расположены еще два следующих принципа, хотя наука именно в интеллекте видит высший разум человека. Интеллект находится в мозгу, где совершается транслирующая деятельность сознательного мышления. При прогрессирующем развитии интеллекта инстинкт оттесняется на задний план. Хотя человек, развивая свой второй ум, все же никак не может обойтись без первого, так как он, как и прежде, регулирует жизненные функции. Деятельность интеллекта также направлена на сохранение и совершенствование жизни. К примеру, всей нашей цивилизации и культуры мы обязаны именно этому среднему уму, поскольку она в полной мере использует созданные с его помощью технические средства и инструменты. Большие заслуги принадлежат интеллекту в развитии человеческого знания и науки. Он применяется именно там, где необходимы настойчивые исследования, анализ и синтез, вычисления, наблюдения и логические выводы. Все достижения в области облегчения и улучшения жизни являются таким образом результатами деятельности этого ума. Интеллект не есть мудрость, чувство знания есть мудрость. Интеллект есть рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это решение оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости. И когда он заострен, он сливается в сферу синтеза. Агни-йога, параграф 508. За исключением незначительной части тех индивидуальностей, которые далеко обогнали общую массу человечества, на сегодняшней ступени эволюции завершено развитие четвертого и пятого принципа. Развитие шестого принципа находится еще на начальной стадии, и в нем для человечества кроется определенная трудность, так как наука не желает признавать никаких высших принципов и считает Богом интеллект, а невидимое божество оно рассматривает как недоказуемую химеру. Таким образом, она сама себя обожествила, вместо того, чтобы искать контакта с мирами высшими. Но тем самым она рискует столкнуть человечество в страшную пропасть. Не подлежит сомнению, что наука дала человечеству много хорошего. Однако без признания божественного начала в человеке и в природе, человечество рано или поздно придет к служению злу и разрушению. Нам же надлежит работать для созидания и совершенствования. Исходя из этого, необходимо предпринять все возможное для развития в человеке высших принципов, чтобы человек сумел противостоять нескончаемым атакам, апеллирующим исключительно к его низшим инстинктам. Ради блага всего человечества науке следовало бы присоединиться к истинной религии. Духовный ум, интуиция или чувство знания. Способность к озарению рождается из интуиции или чувства знания. В то время как в интеллекте речь идет о знании, мудрость является качеством шестого принципа и может быть присуща даже неграмотному человеку. Все, что создается человечеством в форме благородных, прекрасных и истинных культурных ценностей, исходит из сферы высшего разума. Здесь мы имеем тот источник, из которого во все времена черпали великие мастера искусства, неиссякаемый родник, вдохновляющий своими идеями поэтов, мыслителей, проповедников, музыкантов, художников и скульпторов. Все, что люди усвоили на своем пути к совершенствованию, все, что ведет к истинному познанию, сути всех вещей и бытия, что рождает в человеке любовь, благородство, самопожертвование, гармонию, красоту и справедливость, исходит из этого шестого начала всех начал. Это высшая форма человеческого разума находится не в мозгу, но в сердце, и поэтому все, что изливается из него, одушевлено сердечностью, теплом и правдивостью. Подобно инстинктивному уму, это высшее первоначало в человеке также не нуждается в отдыхе и проявляет свое бытие и деятельность даже во сне, предупреждая человека, например, в пророческих снах и видениях о грозящих опасностях и рисуя перед ним картины будущего. Во время сна нашего бодрствующего сознания подсознание рисует нам картины прошлого, а сверхсознание – картины будущего. В пророческих снах следует, однако, учитывать то обстоятельство, что для каждого человека значимы другие символы, которые ему необходимо исследовать, вновь и вновь подвергая их анализу, вследствие чего сонники не имеют по существу никакой ценности. Сверхразвитие интеллекта в настоящее время. Современное развитие интеллекта свидетельствует о том, что он не только достиг естественных границ своего развития, но и далеко вышел за их пределы, вследствие чего его дальнейший прогресс может привести только к росту зла в мире. Таким образом, он представляет собой плод, который в результате самовосхваления переходит в гниль. Перезрелые и переросшие плоды рано приходят в негодность. Поэтому при сборе урожая или перед употреблением они также отбрасываются, как и незрелые. Так и космическая эволюция отбирает на семена для будущего только здоровые, целесообразные и годные для следующей эволюционной ступени плоды. Вместо того, чтобы прокладывать путь к шестому принципу, совершенствование шло исключительно в русле рафинированного удовлетворения потребностей, что способствовало таким образом еще большему культивированию низшей природы человека. Это привело к известному эвдемонизму. Эвдемонизм, по-гречески «счастье», «блаженство», направление в этике, признающее критерием нравственности и основой поведения человека стремление к счастью, который во все века подтачивал фундамент культуры и со временем прекратил свое существование. Судьба народов и в конечном счете всего человечества зависит от направления развития, которого придерживается интеллект. Интеллект поэтому опасный сотрудник, если он не управляется высшим принципом и лишается таким образом его благотворного и дисциплинированного воздействия. Горе, если ему дозволено злоупотреблять свободой в мыслях и пренебрегать ответственностью за них. Поэтому самоконтроль мыслительной деятельности и понимание собственной ответственности являются делом величайшей важности. Зловредные проявления интеллекта. Особенность интеллекта в том, что во время бодрствования человека он постоянно должен быть чем-то занят. Если человек не занимает его какой-либо необходимой работой, он будет думать о чем угодно, не заботясь о ценности и качестве своих мыслей. Главная потребность интеллекта состоит в том, чтобы чувствовать себя живым и постоянно волноваться, вибрировать, реагировать на все явления и события. По этой причине интеллектуальный ум крайне непостоянен, капризен и невнимателен, и вообще не способен концентрироваться на определенном предмете. Подобно мотыльку, порхает он от одного цветка к другому. Только очень немногие люди и профессиональные мыслители владеют хотя бы частично своим интеллектом и умеют долго, без вмешательства других мыслей, сосредотачиваться на определенном моменте или предмете и размышлять об этом. Способность к истинной концентрации встречается очень редко. Среди обычных людей есть очень мало таких, которые могли бы 7 раз произнести имя Христа или Мории и пропустить их через сердце, не допустив при этом ни малейшей посторонней мысли. Основная масса человечества не умеет хотя бы на короткое время концентрировать свои мысли на каком-либо предмете. Как только интеллект чувствует отсутствие контроля над ним, он становится источником несчастья. Себя самого он рассматривает как последнее и величайшее достижение природы и пытается применить свои маленькие мерки к огромным, неизведанным просторам Вселенной. А так как такими мерками он может исследовать только явления видимого физического мира, то он отрицает все, что он не может понять или воспринять, и прежде всего скрытый от наших глаз мир высших измерений. Но этим отрицанием он прерывает связь с высшим миром духа и крадет у самого себя великолепные дары, которые он мог бы получать из трансцендентальных сфер космоса. Знаки, получаемые от высших принципов, он рассматривает как галлюцинации, а свои страсти и преступные наклонности оправдывает комплексами, которые ему невинному вложили в колыбель, не подозревая, что он сам в прошлых инкарнациях был автором, создавшим на свою ответственность этот плохой характер со всеми его страстями путем собственного неправильного мышления и отрицательных действий. К сожалению, психоаналитики поддерживают этих людей, у которых развит только интеллект, и в большинстве случаев освобождают их от ответственности. Психоанализ, лишенный высшей мудрости, не способен никогда одним только интеллектом познать закон причин и следствий, а с помощью тестов, связанную с этим законом необходимость воплощения, и потому дает по поводу комплексов подчас неверное объяснение. Только гипноз дает возможность в любое время, без раскрытия соответствующего тонкого центра, центра чаши, вызвать из подсознания воспоминания из прошлых жизней и вскрыть истинные причины комплексов. Без связи с высшим духовным источником человеческий интеллект всегда будет развивать только самые плохие качества и всему будет находить оправдание, лишь бы заглушить свою совесть и дать выход страстям. Именно такое поведение очень примитивно и не требует усилий. В сомнении отрицания всего, что для него непостижимо, самовластный и отточенный интеллект осмеивает и оплевывает все высшее, опускается в сексе ниже животных, подвергает все, что им не познано, пренебрежительной критике и не признает других авторитетов, кроме своего собственного. Так человек становится врагом самому себе, природе и своему Творцу. Что означает мышление? Мышление является основной деятельностью ума. В равной степени это относится к инстинкту, интеллекту и интуиции. Мышление – самая необходимая функция жизни. Все мышление направлено в первую очередь на сохранение жизни, так как любому существу приходится бороться за свое существование и при этом думать о том, как сохранить и улучшить условия своей жизни. Мышление, следовательно, есть способность распознавания и использования всех возможностей, которые предоставляются для поддержания жизни и условий существования. Однако было бы неверным полагать, что только человек и, пожалуй, еще животные, наделенные инстинктивным разумом, обладают способностью к мышлению. Способность к сознанию, а вместе с ним к какому-то, хотя и едва заметному, мышлению, свойственна также низшим существам, растениям и так называемой неживой природе. Все, что существует, и все, что живет, тоже мыслит. Даже атом борется уже за свое существование. И поэтому можно утверждать, что и в камне есть мысль. Способность к мышлению и наблюдению своего окружения – суть важнейшие качества, которыми в определенной мере обладает любое живое существо. Человек, несомненно, венец планетарного творения на Земле. А свобода мышления, следовательно, не только благороднейшее его свойство, но и важнейшее человеческое право. Только через самонаблюдение и собственное мышление можно устремиться к высшему совершенствованию. Поэтому в мышлении следует проявлять самостоятельность и взвешенно и критично относиться к чужим мнениям. Все, что мы всякий раз думаем и наблюдаем, входит в наше сознание. Сознание дает способности к наблюдению и восприятию нашего окружения, а также, благодаря мышлению, необходимое включение в жизненные процессы Вселенной. В отношении инстинктивного ума подсознание способствует осознанию способности воспринимать и поддерживать жизнь. Интеллектуальный ум уже представляет возможность облагородить и улучшить жизнь, то есть создать цивилизацию. Интуитивный ум позволяет нам воспринимать вечные неприходящие ценности и накапливать мудрость. Он соединяет также индивидуальное сердце с космическим сердцем. Поэтому интеллектуально малоразвитый человек может обладать, тем не менее, мудростью жизни, если у него развито сердечное мышление. Следовательно, в будущем следует больше развивать именно сердечное мышление. В то время как инстинкт работает автоматически, а интеллект даже и без надобности, и без проверки на целесообразность, сердце мыслит исключительно полезно и верно. Именно оно является истинным водителем человека, так как совесть связывает его с космическим сердцем мира. В этом смысле сердечное мышление направлено на бытие, а именно на душевное развитие и совершенствование для открывающейся перед нами вечности и создает тем самым неприходящие душевные ценности, тогда как достижения интеллекта в большинстве своем разваливаются. Что такое мысль? Мысль есть результат или продукт мышления. Как основная функция мыслительной деятельности, мысль является также первоисточником Вселенной. Она порождает творческую деятельность, форму, направление и жизнь. По этой причине мысль имеет огромное значение, еще не постигнутое человеком в полном объеме, хотя он признает, что любая творческая деятельность должна возникнуть в начале в форме мысли или идей. Все главным образом начинается с мысли, после чего следует действие. Это в равной мере относится как к незначительным, так и к мировым событиям. Из всех созидательных энергий самой высокой остается мысль. Агни-йога, параграф 19. Мысль есть раджа сущего. Красота рождается молнией мысли. Агни-йога, параграф 28. Мысли есть основа творчества. Она может быть видима и измеряема. К мысли нужно относиться как к созданию самодействия. Из этого понимания проистекает правильное обращение со следствием мысли. Часто скажут, почему не пресекаем следствие мысли? Но мысль есть новорожденное существо духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, но есть вещество, но есть сущность со всеми признаками самодавлеющего существования. Как сущность духовного плана, мысль не может быть уничтожена. Можно ей противопоставить подобное же ей существо большего потенциала. В этом сущность тактики адверса, когда уроду дают вырасти до всего безобразия, чтобы подавить лучом света. Иерархия, параграф 211. Через мышление в тонкий мир непрерывно поступают как созидательные, так и разрушительные силы. Порожденные нами мысли существа любого вида, будь то мысли формы лжи, нечистые представления, живые формы ненависти и зависти или других пороков, столь долго, как живые сущности тонкого мира преследуют человека, пока не иссякнет их жизненный импульс, или пока они не будут изжиты добрыми мыслеформами любви и чистоты. Яркая мысль, посланная осознанно с особым заданием, создает из ментальной материи живую космическую сущность, мыслеобраз, устремленный к воплощению заложенной в нем идеи. Эти мыслеобразы живут столетиями и тысячелетиями и ожидают воплощения заложенных в них мыслей. Они отличаются от всех живых сущностей ментальной сферы тем, что они не могут отвечать на вопросы, так как они не обладают центром сознания. Они живут лишь для цели, ради которой были созданы, и только до момента ее осуществления. Мысль противопоставляется стихиям. Иначе равновесие настолько нарушается, что можно ожидать космических явлений. Год голода, засухи и болезней не будет ли следствием падения мысли? Мысли одного человека не могут противостать стихиям. Лишь осознанность и ответственность могут дать потенциал мысли. Агни-йога, параграф 22. Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно истинно утверждать, что мысль переживает все. Мысль бессмертна и живет, создавая новые сочетания. Осознание, что мысль вечна и непобедима, даст человечеству устремление к зарождению творческой мысли. Беспредельность. Параграф 798. Сила мысли. Мысль – одна из самых мощных энергий в космосе. Она воздействует как созидательно, так и разрушительно. Сила ее заключается в том, что она приводит в движение энергии первичной материи, которые сами в сущности неподвижны и инертны. Для этого необходим импульс, исходящий от мысли человека и любого мыслящего существа. Еще заблуждение, часто по неведению или самооправданию. Люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем, потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени. Иерархия, параграф 172. Каждая мысль может или затемнить, или очистить пространство. Иерархия, параграф 173. Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотное действие. Сердце. Параграф 127. Существует закон природы, который гласит, что сила мысли увеличивается в 7 раз, если два человека одновременно думают об одном и том же. Определенная мысль целого народа может усиливаться даже до бесконечности и менять судьбу планеты, и тем самым влиять при определенных обстоятельствах на ход светил. Нет никакого сомнения в том, что воздействие мысли тем сильнее, чем больше в нее вложено энергии мысли. Эта энергия мысли видима, ощутима, и ее можно взвесить на особо чувствительных весах. Известно, что человек, если он мыслит концентрированно, весит больше, чем если он не мыслит. Этот факт разницы в весе был установлен в Сорбоне в Париже. Это позволяет сделать вывод об определенной материалистичности мысли. Человек как передатчик созидательных или разрушительных мыслей. Человеческий интеллект постоянно, сознательно или несознательно, излучает из себя в пространство энергии мыслей, которые являются либо творчески созидательными, либо разрушительными и распространяются, как радиоволны, во всех направлениях. Человек – как передатчик созидательных или разрушительных мыслей. Человеческий интеллект постоянно, сознательно или несознательно, излучает из себя в пространство энергии мыслей, которые являются либо творчески созидательными, либо разрушительными и распространяются, как радиоволны, во всех направлениях. Так человек подобен фабрике по производству как добра, так и зла. Мысли обычных людей, из которых состоит основная масса жителей Земли, в большинстве своем слабые, неясные и бегут, как по конвейеру. В них может вовсе не быть никакой ненависти, вражды или эгоизма, но сплошь мелочи и грязь будней. Отличительные черты этих мыслей, состоящие из мелкой зависти, критики, клеветы на окружающих, личных недоразумений, ссор, порочных личных желаний, вожделений и низших побудительных мотивов. Не следует думать, что второстепенные, на первый взгляд, мысли не имеют значения. По этому поводу в книге «Агни-йога», параграф 534, говорится следующее. Вреднее всего так называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность. Но хуже всего малые бродяги, которые без смысла засоряют пути. В мире очень мало духовно развитых людей, которые знают значение мысли и потому посылают в космос только прекрасные и доброжелательные мысли. Также редко можно встретить людей, мысли которых исключительно злы, которые сознательно излучают ненависть в окружающей среде и направляют таким образом в космос лишь отравленные стрелы мысли. Воздействие разрушительных мыслей. Существует мнение, что слабые, нечеткие и туманные мысли безвредны. Однако это заблуждение, ибо они вреднее, чем полагают. Следует знать, что в пространстве действует закон притяжения подобного с подобным. Каждая мысль, даже если она неопределенная и сумбурная, создает в ментальной сфере ментальные отражения, которые притягиваются к большим массам с подобными нечеткими туманными мыслями других людей в силу их сродства или иначе волнового и ритмического равенства вибраций. Каждую секунду в космос посылаются миллионы разрушительных мыслей, даже если они незначительного потенциала. Однако там они скапливаются в огромные массы, усиливаются и образуют огромные резервуары хаотичных энергий, в которых уже нет ни тени творческого импульса. И напротив, в них явный переизбыток негативных энергий. А так как силы эти не могут найти применение в творческой деятельности, то они обрушиваются на человечество в форме таких стихийных природных катастроф, как наводнения, эпидемии, голод, землетрясения, войны и катастрофы всех видов. Вспомним в этой связи об опустошениях целых местностей, вызываемых ежегодно саранчой, или о разрушениях, связанных с деятельностью термитов и так далее. Они также являются результатами разрушительных мыслей человека и могут служить особым примером того, как негативные мысли, материализованные в виде насекомых, порождают разрушительные силы. Отдельно взятый кузнечик кажется таким же безобидным, как и отдельно взятая плохая мысль. Поэтому совершенно бесперспективно пытаться вывести вредных насекомых или бактерий с помощью даже самых сильных ядовитых средств. Наоборот, небольшая часть их приобретает иммунитет против всех ядов и тем быстрее размножается или заменяется новыми бактериями, являющимися опять-таки результатом зловредного мышления человека. И только улучшив свое мышление, люди смогут навсегда покончить с вредителями всех видов и одновременно открыть те средства, которые природа сама успешно использует для своего очищения и излечения. Однако в настоящее время наблюдается возрастающее заражение тонкого мира и загрязнение земного плана, то есть земли, воздуха и воды. Саранча таким образом есть не что иное, как материализованные мыслеформы людей. Высшие творческие сущности, занимающиеся преобразованием мыслительных энергий, стремятся выделить из этой хаотичной массы разрушительных мыслей максимально возможную красоту. Но не лучший художник, ни сам Бог не в состоянии создать из плохого материала что-либо более совершенное. Все мысли возвращаются в некой материализовавшейся форме к человеку, пославшему их. В мире полном возвышенных, прекрасных и благородных людей, от которых исходили бы соответственно прекрасные мысли, не было бы крыс и змей, и было бы значительно меньше вредных насекомых. Естествоиспытатели возразят, что отвратительный мир вредителей является также продуктом эволюции и подчиняется тем же биологическим законам, что и человек. В этом смысле они правы. Однако разница заключается в том, что низшие формы жизни низшего плана никогда не могли бы проявиться без энергии человеческих мыслей. Каждое живое существо имеет своего духовного Творца. Также и человеческие мысли могут материализоваться в каких-либо формах. И сам человек не существовал бы, если бы он не был вызван к жизни энергией мысли высших божественных существ, которые взяли на себя ответственность за наше существование. Польза или вред? Это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова и получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой. Таков закон сотрудничества мыслей и пространства. Мысль, считайте, есть Творец. Беспредельность. Параграф 3. Человек не может получить ничего лучшего, чем он сам из себя излучает. То зло, которое он посылает в пространство, не может трансмутироваться для него в нечто доброе. Потому все природные катастрофы и несчастные случаи, включая землетрясения, есть не что иное, как продукт самих лучей. Потому все природные катастрофы и несчастные случаи, включая землетрясения, есть не что иное, как продукт самих людей, следовательно, результат дурного мышления. Поэтому учитель живой этики призывает: «Друг, не устраивай землетрясения». Иерархия, параграф 166. Человек, порождающий разрушительные мыслеформы, усиливает уже существующие подобные мыслеобразы и способствует, даже если не он сам на физическом плане воплощает их в жизнь, возрождению таких же мыслей у других лиц. И содрогнулся бы тот, кто лелеет мысли ненависти, ярости и мести, если бы смог увидеть свои порождения. Ибо материя астральной сферы настолько пластична, что мысль без труда создает ту сущность, которая вложена в ее содержание. У того, кто увидел бы мыслеформы ненависти, не могло бы быть сомнений в том, что это могла бы быть только сущность ненависти. Человек, который думает о преступлении, создает преступную мысль-сущность, которая будет стремиться каким-либо образом осуществить это преступление. Ибо все, что существует в ментальной сфере, рано или поздно должно осуществиться на физическом плане. Посылать мысли ненависти особенно опасно тогда, когда человек, которому хотят навредить, уже выше всех этих низших эмоций, и в сознании его нет больше места мыслям ненависти. И тогда мысли эти не поражают адресат, но как бумеранг возвращается к своему породителю и обрушивается на него. Плохие мысли, словно темное облако, обволакивают своего создателя, и многие недобрые желания исполняются именно тогда, когда об этом уже и думать позабыли. Люди слишком любят объяснять возникающие в них искушения дьявольским влиянием. В большинстве случаев, однако, эти атаки зла являются не натиском темных сил на человека, но порождением собственных мыслей, возвращающихся к нему в виде кармических реакций. Но это еще далеко не весь вред, причиняемый человеком, благодаря разлагающемуся мышлению, самому себе и другим. Представим себе, что кто-то думает о самоубийстве. Предположим, что он его не совершает, но время от времени об этом еще думает. Этого может быть вполне достаточно, чтобы побудить где-нибудь другого человека совершить самоубийство, будь это в другой части света. Ибо в мире существует много одинаково настроенных кандидатов-самоубийцы, которым часто не хватает лишь маленького толчка, чтобы покончить счеты с жизнью. И вот этот некто в определенное время, в определенном состоянии, притягивает из Вселенной аналогичную мысль другого человека и тем самым получает последний импульс, подводящий черту под его решением. Этот человек кончает свою жизнь, а тот другой, который подумал о самоубийстве, становится косвенным убийцей и пособником. Такие невидимые убийства происходят чаще, чем полагают. Этот пример относится ко всем разрушительным мыслям, порождающим какое-либо преступление. Следовательно, тот, кто имеет недобрые мысли, способствует подобным преступлениям, являющимся их воплощением в действительность. Люди удивляются количеству преступлений, но забывают о еще несравнимо большем числе никогда не обнаруженных злодеяний. Можно ужасаться несчетным мысленным преступлениям, которые не сформулированы законами, но они уничтожают жизни людей и всей планеты. Братство, параграф 248. Воздействие созидательных мыслей. Разумеется, в космосе существуют не только массы хаотичных и разрушительных энергий, ибо если бы это было так, то мир прекратил бы уже свое существование. И если бы эти энергии могли объединиться без сопротивления, и если бы им ничто не противостояло, они действительно могли бы давно разрушить и уничтожить его. Мир, однако, управляется высшим разумом, который везде и во всем создал мудрые законы и заботится о благе людей. Закон о мире мысли гласит: чем выше мысль по своему содержанию, тем она сильнее. Высшая мысль, дающая силу первичным элементам, исходит от высших существ, достигших соответствующей высшей ступени духовного развития. Своими мыслями высокого содержания они могут парализовать разрушительные мысли человечества, разлагающим мыслеобразом противопоставить свои могучие добрые мысли. И когда это целесообразно, оттеснять злобные мысли. Задача людей состоит в том, чтобы помочь им силой положительных мыслей. Следовательно, мы должны выйти из стадии духовной нищеты и детских шалостей, когда сознательно замышляют что-нибудь натворить, и отказаться от ответственности, в надежде не быть застигнутыми на месте преступления. И хотя люди так запутали свою карму, что эту застрявшую телегу им одним из грязи уже не вытащить, тем не менее они все время ждут, и по сей день, чудесных исцелений, вместо того, чтобы самим совершить эти чудеса над собой и силой собственных добрых мыслей заплатить свои долги. Только так человек становится полезным сотрудником в построении лучшего мира, а постепенно даже учителем мудрости. Не напрасно все мировые учителя постоянно призывали к красоте в мыслях, словах, чувствах и делах, ведь именно она создает необходимую предпосылку и основу для облагораживания жизни во всех ее проявлениях. Созданные человеком эти живые сущности в определенной мере выполняют его волю и стремятся к ее осуществлению. Они кажутся рабами человека, который их создал, однако разлагающие мысли угнетают человека и сидят в нем так долго, пока он своими созидательными мыслями не создаст еще более мощную сущность, которая прервет наконец его связь с вредоносными мыслеобразами и уничтожит их. Если же он этого не сделает, то созданная им разлагающая мысли сущность, укрепившись и усилившись, уничтожит его самого. Нам необходимо также помнить, что мысли и чувства, адресованные конкретному лицу в виде тонких мыслеобразов, поступают непосредственно к тому человеку и вступают в контакт с его ментальным проводником. Если мы посылаем другому человеку добрые мысли и желания, и он их воспринимает, то благие устремления так усиливаются, что воплощаются в жизнь. В этом случае мысленная посылка принесла двойную пользу для отправителя и для адресата, ибо отправитель подобен сеятелю, собирающему стократный урожай. Где же сфера воздействия мыслей? Мысли представляют собой энергию, действующую повсюду, в пространстве и прежде всего в окружающем нас мире. Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли наполняет пространство? Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто мыслью. Агни-йога, параграф 80. Не удивляйтесь, что мысль продолжает жить в пространстве. Сердце, параграф 28. Мысль не умирает в пространстве. Горизонтально и вертикально мысль проходит пространство. Нет предела распространению ее, но ничто не может пребывать в одинаковом состоянии. Знаем о нерушимости мысли, но значит, с нею происходит трансмутация, и нужно знать, во что притворится мысль. Братство. Параграф 378. Царство мыслей и идей. Мировое пространство содержит множество мыслеобразов всевозможных оттенков человеческого мышления. Из настоящего, но также из минувших столетий и тысячелетий, напоминающих резервуар неиспользованных человеческих идей самого различного вида. В этом царстве идей находятся мыслеобразы, касающиеся самых различных вопросов. Среди них и такие, которые никогда не были реализованы на физическом плане. В астральном мире есть целые области, наполненные мыслеобразами будущих открытий, созданными в самое различное время гениальными людьми и еще не использованными изобретателями современности. Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания направит к цепи соединения всех творческих сил космоса. Беспредельность. Параграф 25. Общеизвестен тот факт, что очень многие открытия совершаются во сне. Например, у Томаса Эдисона сны редко бывали в этом смысле бесплодными. Также и Вестингхаус, изобретатель названного его именем тормоза, после долгих безуспешных усилий получил в конце концов правильное решение во сне. Люди всегда черпали и черпают по сей день из царства идей, не осознавая того, что именно из этого источника в космосе заимствуют они самые различные мысли и изобретения. Они полагают, что творцами идеи были они сами. Но когда человек работает над каким-либо вопросом и не может найти правильного решения, наступает мгновение, которое способствует совпадению этой идеи с соответственными вибрациями космических идей аналогичного содержания, и таким образом к нему приходит помощь. Воздействие мысли на предметы и пространство. Определенными мыслями, хорошими или плохими, можно зарядить не только предметы, но также и какое-то конкретное место или даже целую местность. А при многократном воздействии происходит такое усиление человеческой мысли, что возникает соответствующая ей атмосфера. И заряженные энергиями мысли предметы становятся целительными, либо могут приносить порчу. Мысли наполняют пространство, наслаиваются и сливаются с данным местом или местностью таким образом, что становится характерной особенностью данного места. Вспомним храмы и священные места, а также жилые помещения, наполненные прекрасными мыслями гармонии мира. Сила воздействия в таких местах при длительном пребывании может в хорошем смысле влиять на характер человека. Куда больше, к сожалению, мест, обладающих разлагающей мысленной аурой и оказывающих на посетителей плохое влияние. Существует огромная разница, находится ли человек в священном и тихом месте, насыщенном добрыми и исполненными любви мыслями, или он посещает кино, либо какое-то иное веселительное заведение. А наполненная ревом моторов центральная улица разительно отличается от тихого мира безмолвных лесов. Кинотеатры с преимущественно плохими фильмами стали инкубаторами преступлений. К сожалению, фактом является то, что больше всего денег многие зарабатывают именно тем, что апеллируют к низшим инстинктам человека. Однако никому и ни за какие деньги не откупиться от своей ответственности за содеянное. Мысль и ответственность. Взаимное влияние наших мыслей воистину огромно. Оно проявляется во всякое мгновение жизни. Каждой мыслью созидательного или разрушительного характера человек открывается соответствующему воздействию, хорошему или плохому. Читая книгу или газету, слушая оратора или проповедника, мы раскрываем себя влиянию излагаемых мыслей. Поэтому автор или оратор – должны также нести ответственность за сказанное ими. Не только словами и картинами, но и книгами и газетами можно портить людей. Потому пусть каждый, кто трудится в этой области, поймет свою огромную ответственность по отношению к окружающим и послужит моральному совершенствованию человечества. Модная фраза о том, что на мысли пошлины нет, основана на огромном заблуждении. В силу своего невежества люди до сих пор чувствовали ответственность только за свои слова и дела. В действительности же ответственность за речь и действия есть всегда только ответственность за мысли. Ведь как слово, так и поступок являются лишь выражением мысли, ибо начало их лежит в мышлении. Будущая эпоха требует, чтобы человек учился владеть своим мышлением, чтобы он очищал свои мысли, и исходя из знания закона кармы, понимал и брал на себя ответственность за каждую из своих мыслей. Требуется также, чтобы люди сознательно и разумно пользовались великой энергией силы мысли в целях общего блага и на пользу эволюции. В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное бедствие. Не забудем об этих гибнущих, пошлем им мысли спасительные. Может быть, люди не сознают, что всегда беспрерывно происходят бедствия. В братстве знают о них и посылают стрелы благие. Но если вы и не можете определить точно место назначения, то все-таки пошлите в пространство вашу мысль спасительную. Она найдет путь верный и магнитно присоединится к нашей помощи. Красота в том, когда из разных краев летят мысли спасения. В этом каждый будет подражать братству. Братство. Параграф 585. Может ли мысль греметь? Теория эхо показывает, что мысль так же, как звук в магнитных волнах, будет расти. И слова «гром мысли» будут не гиперболой. Именно природу мысли надо исследовать. Например, могут ли известного напряжения характера мысли влиять на жизнь растений? Как реагируют на разные мысли животные? Наконец, как чувствует себя среди мыслей сам господин человек? Как мысль влияет в химических соединениях? Не надо ли испытать мысль на лакмусовую бумагу? Не может ли мысль соревновать с сильным ядом или с музыкой? Вообще надо обследовать мысль как живой фактор сущего. Так можно будет перекинуть мост от психотехники к динамике и даже к астрофизике. Так следует сознать экономику пространства. Агни-йога, параграф 181. Совсем не так легко научиться мыслить. Трудно развить напряжение мысли, но еще труднее достичь высокого качества помысла. Часто разумом человек твердит себе: «Буду мыслить чисто», но сущность его привыкла к эгоистическому мышлению. Тогда получается самая нежелательная форма мысли. Две птицы летят из разных гнезд и не могут слиться воедино. Нужно упражнять мышление не разумом, но огнем духа, пока всякая двойственность не исчезнет. Мысль может иметь мощь, пока она совершенно монолитна, но всякая трещина не только лишает силы, но космически вредна, внося в пространство диссонанс. Нужно дать известное время для владения мыслью, но полезно твердить себе об единстве сущности мысли. Радуемся однообразию мышления, но каждая мысль должна быть чиста, как алмаз. Агни-йога, параграф 345. Урусвати права, утверждая, что каждая мысль, каждое действие рождает свои флюидические токи. Эти токи распространяются на все притяжения космического магнита, когда устремленность мысли направляется к источнику. Токи флюидические всегда дают свойство направления мысли. Когда действие усматривает отрицательное качество, тогда флюидические токи распространяются как помощники отрицательных энергий. Действие предопределенное свойственно свободному току пространства. Потому токи флюидические сочетаются с токами свободными, притягивая их к своим устремлениям. Творчество флюидических токов пропорционально течению, которое их нарождает. Так пространство полно энергий флюидических, так в космосе происходит беспредельная битва. Беспредельность, параграф 293.